Купите какой-нибудь экзотический тур или отправляйтесь в океанский круиз. Да, кругосветное путешествие – это как раз то, что вам сейчас нужно. Во-первых, для завершения работы над собой неплохо вам будет радикально сменить обстановку. Ну и во-вторых, буду честен, на этом этапе вам не надо находиться подле меня. Вы можете мне помешать. Я сегодня же, если хотите, уеду домой. Это совсем не то, что я имел в виду. Я вовсе не намерен гнать вас немедленно. Лучше, если нас сейчас будет разделять нечто большее, чем Московская кольцевая дорога. Нас с вами. Да и вас с вашим предметом. Впрочем, уже бывшим предметом. Я прав? Как всегда. Отрадно слышать. Что ж, если как всегда, то и эту мою рекомендацию следует выполнить. Более того, оставьте дома все свои телефоны и какие там у вас еще имеются средства связи. Не берите с собой никакие записные книжки. Вполне возможно, вам захочется вдруг связаться со мной или с вашим бывшим предметом, с кем-либо еще, кто в курсе вашей бывшей проблемы. Я правильно формулирую? Бывший. Благодаря вам. Время благодарности еще не наступило. Да и вообще, не культивируйте в себе чувство благодарности. Это очень коварное чувство. Рано или поздно оно приводит к опасному заблуждению. Надежде на то, что кто-то или что-то обязательно всегда придет на помощь. Это категорически не так. Так вот, у вас может возникнуть потребность снова поговорить об этой проблеме. Своего рода легкий рецидив заболевания. Ему нельзя дать развиться. Это может отбросить вас назад. Вам ясно? Абсолютно. Что вы предпримете? Пожалуй, поеду за границу, но, знаете, не в круиз, а в хорошую клинику и сделаю пластическую операцию. Неожиданно, говорю я. Эта идея только что пришла мне в голову, и это просто удивительно, поскольку все последние дни я только и думала, как не соответствует моя внешность моему нынешнему состоянию. И дело здесь не в заметных морщинах, и в той усталости на лице, которую не скрыть даже очень хорошей косметикой. Это верно, я излечилась теперь, но не помолодела душой. Скорее охладела и стала безучастной. Но я ощущаю себя теперь совершенно другим человеком. И привычный до боли облик, старое мое лицо, которое смотрит на меня из зеркала, кажется мне совершенно чужим. Оно раздражает меня, беспокоит, постоянно напоминает о себе, как нечто неудобное. Царинка в глазу, сломанный ноготь или заусенец на пальце. Интересная мысль. На самом деле он нисколько не удивлен. Разумеется, я далека от того, чтобы читать его мысли, и далеко не всегда различаю в его словах правду и ложь, но кое-что открылось и мне за эти 12 дней. Сейчас он нисколько не удивлен. Видимо, то обстоятельство, что мое тело давно уже существует не в ладу с душой, не есть для него тайна за 7 печатями. Но демонстрировать это он почему-то не хочет. Вы совсем неплохо выглядите, что за фантазия менять внешность? Я и не сказала, что выгляжу плохо. Хотя, конечно, спасибо за комплимент. Просто я выгляжу не так, как себя чувствую. И это, я думаю, можно поправить. Разумеется, можно. Он не только был готов к какому моему решению, но и, похоже, полностью с ним согласен. Что ж, тем лучше для меня. И знаете что, мне, пожалуй, нравится ваша идея. Изменить душу, изменить внешность — это последовательно. Отправляйтесь. Причем в ближайшие дни. Договорились? Даю вам слово. Тогда прощайте.